Глава 10. Вылет из Узина прошел с затруднениями. Сначала долго ждали Керпоноса, зачем-то его позвали к телефону, и переговоры сильно затянулись. Едва комфронта залез в самолет, он тут же наклонился к Власову, что-то пошептал ему на ухо, пожал плечо, подбадривает вестимо дело. А после сел в угол, замотался в овчиный тулуп и мгновенно уснул. Мне бы такое умение, я бы не отказался. Спал он так крепко, что пропустил главное приключение. Наш СБ был обстрелян немцами. Мы даже сначала и не поняли, в чем дело. Пилот вдруг резко спикировал вниз, желудок запротестовал. Раздался какой-то грохот. В фюзеляже появилось несколько дырочек, из которых тут же начало сквозить. «Все, хана нам!» Власов закрыл глаза. «Держитесь, товарищи!» Из кабины выглянул второй пилот. Лицо у него было бледное. «Пытаемся уйти на бреющем!» Самолет болтало. Я вцепился в сиденье, чтобы не начать летать. В иллюминаторе замелькали верхушки деревьев. «Сейчас врежемся!» Генерал открыл глаза, спросил меня. «Ты Петр Крещеный, в Бога веришь?» Помнится, лейтенант-танкист на переправе тоже интересовался. Что же их сразу пробивает, так как начинается такое? «Крещеный, верю». «А я вот нет, атеистом воспитали». «Все во что-то верят?» Я тоже посмотрел наружу. Пилот закладывал круги, пытаясь увернуться от пикирующих на нас истребителей, отчего в иллюминаторе все мелькало с неимоверной скоростью. Кто-то в Бога, кто-то в светлое коммунистическое будущее. «Я тоже раньше думал, что лучше рай на земле, чем сказки про рай на небе». Власов с усилием попытался повернуться. «А теперь хочу исповедаться». «Ну его нахрен, меня мутило от болтанки, я сплюнул на пол». «Я не поп, чтобы этим заниматься. Если выживем, служить честно, не предавать друзей и страну, бей фашистскую гадину. Вот и вся моя исповедь». Власов хотел что-то сказать, но СБ вдруг резко начал набирать высоту. Власов замолчал, закрыл глаза. Вот что это было? Генерал, командарм, разговаривает с каким-то старлеем, даже не как с равным, а душу излить пытается. Видать, понял, что перед смертью все равны, или это ранение на него так повлияло. «Все в порядке, товарищи!» Второй пилот уже не выглядел так бледно. «Отбились! Ушли, гады!» Левое плечо начало дергать на подлете к Москве. Неприятно. С утра как-то нехорошо зудело, а потом вот это. Самолет не то место, где можно спокойно раздеться и посмотреть, что там случилось. Холод, сквозняки из пулевых отверстий и воздушные ямы — непременные спутники полета. Говорили, что позже в пассажирских самолетах даже дают поесть и разносят лимонад. Но это через 15 лет, а сейчас? А раненые? Мне вот Власова стало немного жалко. Уж если мне, здоровому, хреново, то ему на носилках втрое против моего. Но он, гад, держался. Бледный весь, мокрый от пота, зубы сцепил и отлежал остаток полета молча. Исповедаться больше не пробовал. В Чкаловском на аэродроме нас встречали. Целая делегация собралась. Медики за своими, чекисты за своими. Меня сразу нашел какой-то деятель с петлицами лейтенанта связи и взмахнул перед носом удостоверением, да так быстро, что невозможно было даже понять, на каком языке там написано, не говоря уже что. На связиста он был похож еще меньше, чем Костя-финансист. Что-то такое в нем было. Нет, буквы «Н», «К», «В» и «Д» не горели у него во лбу ясным пламенем, но контора чувствовалась безошибочно. Наверное, во взгляде больше всего. Какое-то выражение, знаете, вроде «живи, пока я добрый». Единственное, что я понял из его требований, так это желание поскорее завладеть Голиафом. «Очень хорошо, товарищ лейтенант», — решил я сыграть простого дубоголового службиста. «Дайте-ка еще раз посмотреть ваше предписание, а то, знаете, вещь секретная, мало ли что». Чекист полез в карман и подал мне бумаги. Я только что губами не шевелил, когда читал. Пальцем по строчкам водил «это было», а он аж приплясывал от нетерпения. «Таблеток авиаторских нажрался, что ли?» «Удостоверение в развернутом виде покажите еще раз». Нудным голосом потребовал я. Не знаю даже, чем он меня взбесил, что я решил на нем так отыграться. Будто кто-то изнутри подзуживал «давай еще». И после нервно сунутого мне чуть не под нос удостоверения продолжил. «Вот по описи вам два пакета». Я вытащил из портфеля и передал лейтенанту большие конверты из плотной бумаги со всеми положенными причиндалами. И мешок с печатями, пломбами и прочим. Все у меня. «А изделия?» Сначала растерянно спросил фальшивый связист. «Где, мать твою, ящик с машиной?» Завопил он, перекрикивая гул моторов. «Вы мою маму, товарищ лейтенант, не трогайте. Она давно умерла, и по возрасту вы никак...» «Да я вас...» — зашипел чекист. «Ваньку мне тут валять! Арестую, сволочь! Ты у меня к концу недели на Колыме будешь! Вы там у себя в Киеве охренели совсем!» Все то, чего опасались ребята, потрошившие Голиафа, свершалось у меня на глазах. Понятное дело, что после рапортов с описанием машинки кто-то в высоких кабинетах решил танкетку прикарманить и получить все почести. Видать, и этому деятелю тоже орденок обещали, а тут облом вышел. Вот он и осерчал бедолага. Цирк прекратил Керпонос, которому надоело меня ждать. Он сделал пару шагов от ожидавшей нас эмки и спросил, как это умеют одни только большие начальники. Вроде и не громко, но так, чтобы все слышали и делали выводы. Желательно раньше, чем руководитель закончит говорить. Я так даже не пытался, все равно не получится. «Соловьев, вы там долго еще? Я вас что, ждать должен? Две бумажки отдать не в силах? Или это лейтенант нас задерживает?» Видать, до чекиста в пылу сражения за награду Родины не до конца дошло, кого он заставляет ждать, и он проблеял, повернувшись к комфронту. «Но вот прибор, машина...» При этом он старинным рыбацким жестом пытался показать, каким, по его мнению, должен быть недополученный ящик в ширину. «Оставлено в Киеве моей властью», — закончил фразу Керпонос. «Вопросы?» Интересно, это мне показалось, или чекист и вправду рванул с места так быстро, что на меня дунуло неизвестно откуда взявшимся свежим ветерком. «Вот ты, Петя, как дитя малое. Зачем ты с этим хлыщом завелся?» — выговаривал мне генерал, пока мы шли к машине. «Времени нет совсем, а они...» Он расстроенно махнул рукой и полез на заднее сиденье. Радоваться и вправду было нечему. Хотя Конотоп держался каким-то чудом, но именно что чудом. Фронт трещал по швам и вот-вот должен был рухнуть, если только немцы не выдохнутся. И Гудериана с Клеистом пощипали знатно. А они все перли вперед, понимая, что в их положении остановиться значит проиграть. Да, по сравнению с прошлым разом, падение Киева оттянули уже на неделю, если не больше, и масштаб катастрофы должен быть меньше. Но ведь сравнить один я могу, а для всех остальных это как раз и выглядит крахом. Так что нервное ожидание развязки попытки Клейста затянуть мешок под Кременчугом не праздное. Вряд ли у немцев хватит сил на второй заход. И их резервы не бесконечны, а потери у них как бы не больше наших. Если первый штурм Киева им обошелся 1100... то сейчас как бы не вдвое больше у них полегло. Наверное, и комфронта думал о том же, потому что вздохнули мы почти одновременно, и выглядело это совсем не смешно. Неизбежное зло в виде заселения в гостиницу, оформления продаттестата и прочих бумажек, без которых военному человеку не прожить и дня, заняло пару часов. Я нервничал и пытался торопить события, чтобы поскорее вырваться к Вере. Генерал молча смотрел на мои терзания. Наконец, последняя печать на последней бумажке поставлена. Я нетерпеливо сложил это добро в кучу и спрятал в карман гимнастерки. В левом плече, до этого молчавшем, а потому на время, если и не забытом, то отодвинутом на задний план, ощутимо стрельнуло. «Ты не заболел, Петя?» Немного встревоженно посмотрел на мою сморщившуюся физиономию комфронта. «А то выглядишь не особо хорошо. Бледный вон весь». «Поцарапался где-то, ничего страшного, Михаил Петрович». Быстро ответил я. «Сейчас у Веры разденусь, посмотрю. Виноват, товарищ генерал». Я тут же попытался исправиться. «Разрешите отлучиться, жену увидеть, хоть на пару часов». «Иди уже», — махнул рукой комфронта. «В 6 утра, чтобы здесь был как штык. Да погоди, ты не лети!» Остановил он меня от нетерпения, готового выбежать, и кивнул на телефон. «В гараж позвони, пусть машину пришлют». Гоновский шофер не отличался от своих собратьев по гаражу особого назначения. Молчаливый и ничему не удивляющийся. Услышав адрес госпиталя, он кивнул, и машина, мягко рыкнув, тронулась с места, оставив сзади громаду гостиницы «Москва». Давит меня это здание, не люблю я его. Да, от Кремля недалеко, 5 минут неспешно прогуляться, и ты на Красной площади, но очень уж роскошно для меня. У Керпоноса, к примеру, в номере стоял в гостиной рояль, а в ванной, наверное, при желании втроем можно было плюхаться. Понятное дело, что заселили туда, где свободно было, и комфронта вряд ли будет музицировать в паузах между совещаниями, и номер с пианинами себе не требовал. А мебель? Наверное, из царских палат перетащили. На стул сесть страшно, а ну как вышивку повредишь. А на фронте ребята с сухпаем в мокром окопе давятся и за счастье считают. «Не подскажете, где тут по дороге продуктов можно купить?» — спросил я водителя широкоплечего лысоватого увольня лет 50, едва мы отъехали. «Жене гостинцев взять, она у меня врачом тут». Тот молча кивнул, мол, принято, и перестроился в правый ряд. Однако не прошло и десятка секунд, как он тихо выругался себе под нос и вернулся влево. «Забыл я. Разгромили коммерческие на Воровского позавчера», — объяснил он. «И не первый раз уже. В другой заедем на Волхонке». «И у вас?» — удивился я. «Ну, куда ни шло у нас в Киеве. И милиции не осталось почти, и жителей. Вот мародеры и шалят, но здесь не подумал бы». «Так по карточкам не зажируешь, да еще и нет многого. Вот народ обозленный из очереди соберется толпой, человек 50, а то и больше, и коммерческие выносят подчистую. И не мародеры, бабы в основном. Пока та милиция приедет, там один ветер по прилавкам гуляет». Тут водила замолчал, поняв, что наговорил себе не только на передовую, хотя вряд ли он от нее отлынивал, у него тоже служба, да и возраст уже не тот, но и на лесоповал. Подъехал к магазину, остановился в притирочку к бровке. Опять я все денежное довольствие оставил у торгашей, да и куда его девать, с голоду не помру. Покупок получилось не особо и много, цены тут кусаются, и снова дернуло в плече, когда поднимал с прилавка охапку гостинцев для Веры. Скорее бы она уже глянула, что там, нехорошее у меня предчувствие. Пока доехали, я ослаб как-то резко, вспотел, пришлось даже шофера просить, чтобы покупки до вахты дотащил. Тот поначалу глянул недовольно, даже открыл было рот, чтобы ответить, мол, не положено, но, посмотрев на меня, молча распахнул дверцу и подал руку, помогая выползти из машины. В вестибюле усадил меня на лавочку и спросил: «Как жену зовут?» «Соловьева, Вера Андреевна. Спасибо за помощь, я сам». «Сиди уж, сам он», — буркнул водитель и пошел к вахтерше. Переговорил о чем-то, кивая на меня, через минуту вернулся. «Все, на месте твоя жена. Позвали, сейчас подойдет. Ты как дождешься, сил хватит, а то мне, сам понимаешь». Будто оправдываясь, объяснил он. «Да вроде полегче уже, спасибо за помощь». «Ну, выздоравливай тогда». Он поправил фуражку без кокарды, которую натянул, когда выходил из машины, и быстро пошел к Эмке. Вера прибежала бегом, и минуты, наверное, не прошло. «Что с тобой?» — отпыхиваясь, спросила она. «Сказали, что...» «Да ты больной весь, Соловьев! Признавайся, ты ранен? Не молчи!» Она даже кулаки сжала от волнения. «Да ты же мне слова сказать не даешь!» Ввернул я в паузу, пока она воздуха набирала. «Ничего не случилось, поцарапался просто. Вот продуктов привез тебе!» — кивнул я на свертке. «Не врать!» Моя жена все не успокаивалась. «Это что?» Она показала на мокрое пятно на рукаве гимнастерки и даже наклонилась, принюхиваясь. «Немедленно в гнойную перевязочную!» «А продукты?» — растерянно спросил я, вставая. Вроде отпустила, полегче сейчас. «Анна Мироновна, голубушка, пожалуйста, организуйте, чтобы это добро ко мне в ординаторскую отнесли». Вера кивнула на продукты и, не дожидаясь ответа, схватила меня под руку и потащила к лестнице. А быстро жена освоилась тут, и вахтерша, самый страшный человек во всяком учреждении, слушает ее беспрекословно, и нашли по первому зову, не спрашивая, а кто это такая. Так у старлея жена профессоршей станет, нос задирать начнет. Все, видать, отпустила меня, раз уже начал думать, что с ненаглядной делать буду. Ладно, сейчас перебинтуют и буду как новенький. Но Вера, раздев меня в той самой гнойной перевязочной, куда я собиралась везти, только встревоженно нахмурилась. «Чем это ты?» — спросила она, нажимая на края ранки. «Давно? Ты рану хоть обрабатывал?» «Гвоздиком, наверное», — ответил я, скашивая глаза, чтобы получше рассмотреть плечо. «Не мазал ничем, некогда было». «Да что ж вы, мужики, за дураки такие?» — выпалила Вера. «Все в герои лезете, а не думаете, что от того же гвоздика тоже умереть можно?» «Там что, гангрена?» — немного испуганно спросил я. «Вроде не похоже, руку не раздуло, нагноилось чуть-чуть и все». «Вот такие немного потом санитар в госпитальный отвал выносит, вместе с конечностью», — решила нагнать на меня побольше страха жена. «Лечиться надо. Гангрена нет, конечно, но флегмона запросто разовьется». «Так, хватит уже меня стращать, пуганый». Я решил не сдаваться. «Этим в белых халатах только волю дай. Делай перевязку и все дела, мне завтра с утра в Кремль. К Сталину», — тихо добавил я. «Да хоть...» Вера осеклась, до нее дошло сказанное. «Нет, правда?» «Орден вручать будут», — наконец похвалился я. «А то и слова сказать не дают». «Поздравляю, Петя». Жена стащила вниз марлевую маску, поцеловала. «Молодец, но лечиться надо». Она задумалась. «Сейчас посиди минутку, я скоро вернусь. Надо же тебя к награждению подготовить, а то получится орденоносец безрукий». Вернулась она довольная, хоть прошла и не минутка, а примерно 10. «Так давай мы здесь закончим быстренько и потом съездим в одно место. Мне Николай Нилович свою машину дает, я попросила. Сейчас, руки помою только». Она что-то делала у меня за спиной, я не видел. Шумела вода из крана, потом зазвенели какие-то железки, и мне чем-то спиртовым помазали рану. Один раз, потом и второй. «Сейчас немножко больно будет». «Это она называет немножко? Вам когда-нибудь отрезали руку без всякой подготовки? Тогда вы можете понять, что я почувствовал». Не в силах сдерживаться, я зашипел сквозь сомкнутые зубы, но моя любимая не унималась и, недовольно шикнув на меня, приказала не дергаться и дорезала то, что не успела отчекрыжить с первого раза. «Все?» — спросил я, не веря своему счастью, когда Вера закончила копаться в моем плече, лить туда что-то ужасное и шипящее, яд не иначе, и наложила, наконец, повязку на то, что осталось после ее манипуляций. «Ой, какие мы нежные!» Издеваясь, промолвила жена, которой я доверил свою жизнь и судьбу. «Еще укольчик маленький будет, детский», — добавила она и позвала. «Софья Никитична, сыворотку сделаете?» «Ну, подожди, Вера Андреевна. Наступит ночь, и отольются кошки-мышкины слезки. Ни одного момента издевательств не забуду. За каждый миг отомщу. А за детский укольчик отдельно, может, даже не один раз. Но знаете, мне после всех экзекуций и вправду стало легче». Действительно, ехать было недалеко. Адрес сказала Вера, когда мы сели в машину. Не мне, водителю. Меня эти хитромудрые московские названия всегда чем-то пугали. Как хоть в них местные разбираются? Нет, дорогу я найду, не вопрос. Мне лишь бы знать, в какую сторону идти, а еще лучше ориентир видеть. «В университет на Маховую», — сказала моя ненаглядная и чуть тише добавила уже мне. «Там работает Маша, моя знакомая. Они разрабатывают новое лекарство. Как раз твой случай». «Ладно, попробуем чудо-средство. Где наша не пропадала?» «У меня хвост от этого не вырастет?» — поинтересовался я на всякий случай. «Или уши, как у зайца?» «Язык только длиннее станет», — не поддержала меня Вера. «Ой, голова я садовая, про землю забыла». И, увидев мое недоуменное лицо, объяснила. «Каждый, кто приходит в лабораторию, приносит с собой немного земли. Они там с ней опыты делают». В итоге мы дважды останавливались, чтобы набрать в бумажные пакетики немного грунта. Жена карандашиком написала на каждом, где взяли это добро. Странный народ эти ученые. Вечно какую-то ерунду непонятную придумают. Иногда, правда, от их усилий полезные вещи получаются. Селедка пряного посола, к примеру, или сухарики к пиву. Маша оказалась симпатичной женщиной, пожалуй, что помоложе 30. Посмотрев на пакетики с землей, она разочарованно вздохнула, мол, центр города изучен неоднократно. Вся эта их лаборатория была заставлена пробирками. В них во всех присутствовало одно и то же — грязноватый осадок на дне и мутная водичка сверху. «А Георгий Францевич где?» — спросила Вера и тут же объяснила мне. «Это муж Марии Георгиевны заведует лабораторией». «А к нему Энгельгард приехал, Владимир Александрович, с каким-то мужчиной. Кричали сначала друг на друга, теперь охрипли, скорее всего», — спокойно объяснила Маша. «Наверное, у наших ученых покричать друг на друга — обычное дело. Ну, лишь бы до мордобоя не дошло. А то кому открытие делать?» «Машенька, я по телефону не стала говорить, но у меня к вам личное дело», — начала обхаживать хозяйку моя жена. «Про личное дело все женщины любят, даже если говорят, что им совсем не интересно. Вот и молодая ученая не исключение». «Да, Верочка, слушаю». И понеслось. Через минуту я отключился, — а то так и офонареть можно от этих бесконечных ля-ля-ля. Краем уха уловил только про себя, что вот прибыл на денечек всего. Очнулся я, когда эта Маша сменила тон с обычного журчания на категорическое «нет», так и сказала. «Я не могу рисковать. У нас ранняя стадия испытаний на кроликах и крысах. Мы даже на себе еще не испытывали грамицидин». О, знакомое слово. Мазь с грамицидином я знал, при всяких ранах первое дело. Любую заразу прибьет в раз. «Интересное слово, грамицидин», — вклинился я. «Это что же, лекарство так будет называться?» «Да», — почему-то с легким заиканием ответила Маша. «Наверное, без ошибок выговаривающий такое военный, хоть и муж хороший и знакомый, явление редкое. Таких ученые общественности за деньги показывают, а тут живой и не в клетке». «Это вот из этого?» — показал я на сотни, если не тысячи пробирок вокруг нас. «Вы его добываете?» «Нет, не совсем», — торопливо объяснила хозяйка. Мы сеем опасные микроорганизмы на питательные среды, а потом добавляем». Тут на меня посыпались малопонятные слова, но я мужественно кивал, будто понимал. Нет, главное, до меня дошло. В почве есть странный микроб, который валит опасные бактерии, как из огнемета. А Маша вместе с мужем микроб добыли, и теперь из него получают этот самый грамицидин. Но хотят еще сильнее найти, а для этого всех заставляют таскать грунт. Но сколько же незнакомых слов я услышал. «Я готов», — прервал я Марию Георгиевну. «Испытывайте на мне этот ваш грамицидин С». «А почему С?» — спросила Вера. «Вроде не было такого в названии». «Потому что советский», — сказал я. «Я верю, что лекарство будет хорошее». На испытание позвали Георгия Францевича, который оказался вовсе не старым хрычом с седой бородой, а молодым, чуть старше своей жены. За ним подтянулись и его гости. Владимир Александрович, тоже молодой, хоть и профессор, и Михаил Николаевич, у которого на лбу написано было, что он военный, хоть и одетый в цивильный костюм. Вот этот мужик, постарше меня годами, да и в чине, пожалуй, тоже присутствовал из одной только вежливости. Чуть оживился он однажды, когда Маша сказала про букву «С» в названии, да и то совсем немного. Меня помазали мазью, не всего, а только рану, и дали чуточку с собой. А Вера обязалась предоставить результаты эксперимента. Ну, если это такой же грамицидин, как у нас в аптеке продавался, то я и так могу сказать, заживет как на собаке. А потом жена отвезла меня на новую квартиру. Не совсем квартиру, комнату в коммуналке, которую снимала у эвакуированных. Потому что в общежитии, как она объяснила, жить уже невозможно. Там скоро двухэтажные кровати поставят, как в казарме. Вот Вера и сняла жилье. Недалеко, в Борисоглебском переулке. И совсем недорого. Жену я похвалил, хоть комната, да своя отдельная. И не надо с соседками договариваться, если решила с мужем обсудить международное положение. Дом, правда, был старый, какой-то странный. С одной стороны двухэтажный, а со двора трехэтажный. Потому и переходы на разных уровнях, порой самых неожиданных. А что переживать, лишь бы моей любимой хорошо было. «Все, располагайся. Вот тут кровать, вон там по коридору туалет и ванная. Я буду поздно», — наскоро объяснила явно торопящаяся жена. «Отпроситься нельзя было?» — поинтересовался я. «Петя, ты себе как это представляешь? Там больных куча, перевязки, обходы, документация. Кто за меня это делать будет? Да тут еще и консилиум какого-то генерала привезли, 20 минут всего осталось. Николай Нилович за опоздание так отпесочит, что мало не покажется. Все, побежала, не скучай». Она торопливо поцеловала меня в губы и зацокала каблучками к ожидавшей ее машине. Утром, возвращаясь в гостиницу, 20 минут прогулочным шагом, я заметил у одного из подъездов Украины военную полуторку, из которой человек 6 бойцов разгружали и торопливо заносили внутрь до смерти знакомые ящики. Сам их перетаскал такую гору, что ого-го. Значит, и здесь готовятся ко всему, в том числе и к самому плохому, а именно взрывать высотку. Увидел и забыл, не до этого. Во-первых, холодно, даже летняя шинелька не особо помогала, а я еще думал, брать ее или так побегаю. А во-вторых, там комфронта ждет уже. Надо, кстати, доложить непосредственному начальству о чудодейственном лекарстве. Остаточек я себе заныкал, мне оно больше пригодится. А профессор Гаузе с женой еще сделают, они умеют.